Глава 24. А когда мы возвращались к вечеру в трактир, где сняли комнаты, нам навстречу попалась некая компания. Высокая стройная женщина с черными густыми волосами, подстриженными в форме каре с густой челкой до бровей, и с ней несколько мужчин. Судя по виду, охрана или приближенные лица. Я бы и не обратила на них внимания, но женщина сама преградила нам дорогу. «Лерт Адриен», — пропела она, — «вы ли это? Так неожиданно встретить вас в столице? Разве вы не должны сейчас выбирать невесту для наследника?» Она обворожительно улыбнулась. «Приветствую вас, Лирра Катана». Адриен склонил голову в вежливом кивке. «Я здесь ненадолго. Завтра вернусь обратно». «Ах, Лерт, ну как же там Арита? Надеюсь, она выиграла, и я скоро стану тещей императора?» Женщина снова улыбнулась. «Опа! Так это маменька Ариты. Да, Арита похожа на нее». Я присмотрелась к ней и вдруг почувствовала на себе два внимательных взгляда. Отвлеклась и мельком отметила ее спутников. «Ага, вот этого дяденьку я знаю. Именно он сопровождал Ариту, когда она нашла меня на земле. Мужик внимательно меня разглядывал и даже не пытался это скрыть. Неприятный тип». Рассеянно отвела взгляд сама, не подавая виду, что узнала, глянула на его спутников и похолодела. Один из тех, кто больше всего похож на телохранителя, мне тоже знаком. И видела я его в крайне волнительной ситуации, а именно взлетая на драконе из оврага. Он находился среди тех, кто стрелял в нас из лука, и он тоже смотрел на меня. Потом перевел взгляд на Адриена. «О, Господи!» Стараясь не выдать себя, как могла равнодушно, перевела глаза обратно на женщину. Красивое, холеное надменное лицо, множество драгоценностей, дорогое шелковое платье. Только сосредоточиться на том, что она говорила, я не могла. Сердце стучалось где-то в горле. Так вот, кто организовал покушение. Меня мама Ариты игнорировала. Словно Адриен один стоит перед ней, а я — пустое место. Впрочем, так даже лучше, не придется объясняться. Через несколько минут Адриен раскланялся с этой дамой, и мы пошли в наш трактир. Меня он не представил. Наверное, так нужно, но все равно немного кольнуло. «Адриен», — позвала я через несколько минут, когда наши собеседники исчезли. «Это мать Ариты, я правильно поняла?» «Да, пренеприятная особа», — его передернула. «Поговаривают, что она отравила своего мужа, но доказать ничего не смогли. И с тех пор Катана Орт Маккерт, глава рода». «Знаешь, с ней были двое мужчин, я прокашлялась. Один, тот, что постарше и не очень высокий, сопровождал Ариту, когда она подкарауливала меня у дома 4 года назад. Это секретарь Лирры Катаны, Радекан. Угу. А еще один из тех, что стояли за ее спиной, с темными волосами до плеч. Он был среди тех троих, что стреляли в нас, в смысле, в невест, когда мы приехали в Калахари. Я его видела, когда мы с Хиларом взлетали из оврага. Он из лука в нас целился. Ты уверена?» Адриен резко остановился и сжал мою руку. «Да, только он тогда был одет иначе». «Вот как значит», — Адриен помрачнел. «Лирра Катана решила подстраховаться. Лили, молчи пока об этом, не рассказывай никому. Об этом в первую очередь должны узнать дядя и Ремир. Мы разберемся». «Да молчу я, кому мне рассказывать?» «Так», — Адриен возобновил движение и ускорил шаг. «Завтра возвращаемся в летнюю резиденцию, и я тебя умоляю, сиди как мышонок и не подавай даже намека, что ты что-то знаешь. останешься под охраной регатов. А мне, вероятно, придется ненадолго отлучиться. Очень прошу, будь внимательна и не проболтайся. Это может быть опасно». Вечер был испорчен. Адриен о чем-то напряженно размышлял. За ужином пытался улыбаться, но видно было, что мыслями он далеко. А сразу, как мы поели, довел меня до комнаты, лично ее проверил и, проследив, чтобы я заперла за ним дверь, ушел к себе. «Да». Я тут же позвала Хилара и все ему рассказала. «Хилар не кто-то, а член моей семьи, и ему тоже нужно знать такие вещи». Дракон тоже помрачнел, пообещал прилететь с утра пораньше и попросил быть осторожной и не выходить из комнаты. Так что я осталась предоставленная самой себе. Какое-то время просто сидела, вспоминая и заново переживая сегодняшний день. Невольно прикоснулась к губам и улыбнулась. Достала билеты и документы о зачислении в школу магии. Еще раз порадовалась. Но заняться было нечем, а спать ложиться рано. И тогда я извлекла книги Керсента. «Кровь, значит? Бррр, ну ладно». Я аккуратно надрезала левую руку, поморщившись от боли, и приложила ранку к кожаному переплету первой книги. Сначала ничего не происходило, только появилось влажное пятно на обложке. А потом... Линии тисненного рисунка пришли в движение, как живые, и сложились в контур ладони. Ого! Пока ранка на руке еще кровила, я быстро приложила ее ко второй книге, и там произошло то же самое. Так, и что дальше? Вложила свою ладонь в контур на обложке, попробовала открыть, и фигушки. Ну, блин! Ладно, сначала камушек от кольца в выемку на корешке, теперь приложить ладонь и... Ну, не может быть! Книга наконец-то открылась. О, ну, не прошло и года. И что же тут у нас? Первая книга оказалась сборником алхимических рецептов. Причем не просто рецептов, а к каждому из них прилагалось заклинание, без которого полученная смесь оставалась бы просто некой странной жидкостью. А вот вторая – сборник заклинаний магов-менталистов. И сборник не просто заклинаний, а еще и упражнений на очистку разума, концентрацию, умение входить в резонанс с эфиром и многое другое. Какие полезные книжечки-то! Правда, полезные они только для тех, кто связан с магией. Но мне пригодятся однозначно. Особенно вторая. Остаток вечера я училась очищать разум и концентрироваться, следуя инструкциям из книги. Получалось у меня, мягко говоря, не очень. Ну да ничего, опыт – дело наживное. Рано утром разбудил Хилар, сказав, что будет через полчаса, и чтобы мы собирались и завтракали. Я умылась, влезла в кожаное обмундирование и пошла будить Адриена. Он еще спал, однако дверь открыл быстро, нарисовавшись на пороге в одних брюках, босиком, но с мечом в руках. Увидев, что это я, расслабился и поцеловал в щечку. Красивый, так и хочется потрогать накачанный живот в кубиках. Эх, сама себе завидую, что нравлюсь такому потрясающему парню. Когда Хилар позвал снова, мы были уже полностью готовы и успели позавтракать. Адриен даже позаботился о провианте в дорогу, и снова полет на драконе. Всю дорогу парень что-то нашептывал мне на ушко, не решаясь при Хиларе вести себя так же вольно, как вчера в городе. Да и я была не готова к такому. В городе-то я никого не знаю, просто абстрактный народ, а тут друг, и даже не просто друг, а названный отец. Чудно все-таки. Я невольно улыбнулась своим мыслям. Прилетели мы к вечеру. Сразу же договорились, что ближе к полуночи сходим в склеп, где я передам привидениям камень покоя. Одной идти было страшно, но камень хотелось отдать побыстрее. А пока немного отдохнем во дворце, поужинаем и приведем себя в порядок. А во дворце ожидал неприятный сюрприз, обнаружившийся во время ужина. Несты и Светланы не было. Я сначала ждала и думала, что они просто опаздывают. Но вот слуги стали разносить еду. Наместник невозмутимо принимал пищу, Ремир натянуто улыбался, Эликс был задумчив и молчалив, Адриан тоже молчал и ни жестом, ни взглядом не показывал, что между нами что-то происходит. А вот Арита улыбалась и снисходительно на меня поглядывала. И я не выдержала. «Лерт Ремир», — решила я обратиться к нему, так как наместника беспокоить было страшновато. «А где Неста и Светлана? Почему они отсутствуют?» «Девушки уже отправлены по домам», — неожиданно вместо Ремира ответил лерт Эрман. Я растерянно приподняла брови. «Ничего себе! Нас не было всего 2 дня, а невест уже разогнали». «А почему? Что-то случилось?» «Ну почему случилось?» — наместник хмыкнул. «Вы еще не забыли, что это вообще-то отбор невесты для наследника, а не увеселительная прогулка для иномирянок?» Тут я покраснела. Кажется, камень в мой огород. «Девушки не прошли конкурс, поэтому получили причитающееся вознаграждение и отбыли». «Понятно». Я опустила глаза, но, не выдержав, взглянула на Ариту, которая довольно улыбалась. «И уже известно, кто выиграл конкурс?» «Ну уж не ты, это точно», — фыркнула Арита. «Не знаю, как тебе это удалось, но свою глупость ты уже сделала. Отказалась быть невестой. Вон и от кольца избавилась, как я погляжу». «Ну да», — кивнула я и осторожно покосилась на Ремира. После видения в шаре я была уверена в том, что сыновья убитого императора — это Адриан и Ремир. Неясно, правда, кто из них старший и, следовательно, наследник, но, скорее всего, Ремир. Ведь если бы это был Адриан, то он вряд ли бы помог мне расторгнуть помолвку. Это же глупо как-то. Я ему вроде симпатизирую, он ухаживает и все такое. Смысл тогда избавляться от меня, как от невесты? Хотя, возможно, жениться он не хочет. Ведь тогда придется взойти на престол и закончить холостяцкую вольную жизнь. А я все равно нравлюсь, да еще и отвечаю взаимностью. Может, он просто желает завести интрижку? А если он не наследник, то жениться на мне ему вообще никакого резона нет. Я человек, он калахари. Что путного может выйти в браке с человеческой девушкой, которая через 20-30 лет внешне будет выглядеть, как его мама? Сердце немного заныло. Да, что-то я реально поглупела после вчерашней эйфории. Ведь сама говорила обо всем этом Светлане и сама же расслабилась, забыв обо всем на свете, разомлев под поцелуями. От осознания этих истин сначала стало жарко, а потом как будто ушат холодной воды на голову вылили. «Можно поздравить Ариту? Она выиграла?» На время отогнав эти мысли, я взглянула на наместника, краем глаза отметив, как Ремир поджал губы и метнул взгляд на Адриана. «Нет, пока что победительницы нет, отбор еще не закончен», — равнодушно бросил наместник и махнул слуге, чтобы ему подлили вина. «Но», — тихо вякнула я и озадаченно посмотрела на брюнетку, которую перекосила от слов наместника. Улыбка исчезла с ее лица. «Так, ничего не понимаю, но лучше не нарываться». Затихарившись, досидела ужин и с огромным облегчением сбежала проведать регатов. Как-то я уже соскучилась по этим молчаливым зверям, хотя не виделись всего 2 дня. Ферекса нашла сразу же, едва вышла на крыльцо. Он тоже меня поджидал. потискала зверя, почесала за ушком, а потом, сидя прямо на ступенях, мы вели молчаливую беседу. Я рассказала обо всем, что со мной произошло. Умолчала лишь о видении в шаре. Сообщила об удочерении меня драконом, о словах оракула и о том, что я больше не невеста. Бурно порадовалась тому, что я теперь студентка школы магии, и у меня есть билеты домой. И мы вместе погрустили, что скоро я уеду. Потом спросила, удалось ли Ферриксу выяснить, как бы мне избежать стирания памяти. Романтичные отношения с Адрианом – это, конечно, чудесно, но не факт, что уберегут от обязательной процедуры. А мне этого как-то не хочется. И да, я готова жульничать, если придется. С Хиларом я уже тоже обсудила это за время полета, и он пообещал поставить мне какой-то не то щит, не то блок, я не очень поняла. Какая-то драконья магия. Ферикс тоже сказал, что все узнал. Это возможно. И даже можно накладывать щиты один на другой, так что у меня их будет два. Один драконий, другой регатский. Решив не откладывать дело в долгий ящик, мы с Ферриксом отправились к Хилару на лужайку, где он дремал после полета и ужина. «Хиларчик, ты как? Отдохнул?» Я подошла и погладила дракона по шее. «Ага», — он потянулся. «Что-то хочешь обсудить?» «Точно», — я перешла на мысленную речь. «Не стоит произносить вслух то, что может кто-то подслушать». Мы с Ферриксом сейчас поговорили. Он сказал, что регаты тоже могут накладывать какой-то щит на память, чтобы не стерли. Давай все сейчас сделаем, и ты помогичишь и он. А то кто знает, что может случиться в любой момент. Прикинь, Светлану с Нестой уже домой отправили, пока нас не было. Значит, и память подтерли. «Что-то наместник задумал, не иначе», — хмыкнул Хилар. «А не то, с чего бы он так торопил события. Ладно, это его дело. Сядь напротив, расслабься и смотри мне в глаза. Только сначала сними эти магические штуки, что на тебя надеты». Под магическими штуками, как оказалось, Хилар имел в виду украшение, кольцо Керсента и амулет, врученный Адрианом. Я сложила их горкой на большой лист местного лопуха. Пока регат рядом, точно не сопрут. Поежилась слегка, все же страшненько, как бы я ни храбрилась. Будь это не Хилар, а другой дракон, я бы струсила и не решилась. Доверяю только ему. Он мне не просто друг, но и семья. А потом, глядя в большие блестящие глаза дракона, постаралась расслабиться и отпустить мысли. Через какое-то время в голове стало пусто, мысли лениво перекатывались, не оставляя после себя ощущения чего-то связного, а глаза Хилара вдруг стали казаться огромными, заслонив собой весь мир. Зрачки расширились, вытесняя желтизну, и я как будто провалилась в черный водоворот. Голова закружилась, а в ушах противно зазвенел комар. Меня кружило и кружило в этой черной воронке, которая вдруг посветлела, став прозрачной и рассыпалась сотнями осколков хрусталя. И вот на месте огромных желтых глаз появились глаза зеленые, светящиеся в темноте, как у кошки. Осколки хрусталя, разлетевшись, исчезли. Комар перестал настырно звенеть, а разум заполнился множеством шорохов и шепотков. То ли листья шуршат на ветру, то ли ветер в ветках деревьев шумит. А это, кажется, зверь какой-то ворчащий звук издает. И вроде кто-то скребет коготками. И снова головокружение до тошноты. А потом все исчезло. Я посидела какое-то время, пытаясь осознать реальность вокруг и прийти в себя. Проморгалась. Напротив сидят регат и дракон с одинаковым любопытством на мордах. «Ну ты как, дорогая, пришла в себя?» — мысленно позвал Хилар. «Да», — качнула я головой